Глава 11. Август. Лавкач. Гири Уотершор не часто удостаивал Лавкача личным визитом, предпочитая передавать указания и приказы с курьерами. На этот раз, однако, он заявился персонально. «Я доволен вами, Энрике», покровительственно похлопав Лавкача по плечу, сообщил Уотершор. «Прекрасная работа. Исполнитель надежный?» «Вполне, вполне», — осклабился Лавкач. «Некто, с вашего позволения, Мартин Брэме. Его подобрали в октябре на Дальнем Кочевье. Верный человек, весьма опытный, решительный. Бывший, должен сказать, полевой командир. Кстати, как раз он и возглавлял группу, которая побывала у декабритов в плену. Помните ли ту историю?» Уотершор, которого Лавкач принимал у себя, пригубил выставленный хозяином элитарные виски и надолго задумался. Лавкач терпеливо ждал. По части комбинации интриг гость не уступал ему самому, а то и превосходил в этом. «Верно говорите, и опытный», — прервал, наконец, молчание Уотершор. «Где он сейчас?» «С вашего позволения, в своем кочевье. Я распорядился отправить его назад непосредственно после операции... операции с господином Доу». «Разумно», — похвалил Уотершор. «Что ж, думаю, этот человек вполне нам подходит. Значит так, в скорости в декабрь будет отправлена делегация, можно сказать, дипломатическая миссия. К сожалению, ее подбирают в клане Калаханов. Я, однако, попробую настоять, чтобы этого человека, как его...» «Мартин Брэме», — услужливо подсказал Лавкач. «Чтобы этого Брэме включили в состав делегации. В декабре он, в отличие от прочих, бывал. Унес оттуда ноги целым и невредимым. Возможно, успел познакомиться с кем-нибудь из местных. В общем, в какой-то мере он там свой. Теперь ваша задача. Декабрьская миссия должна провалиться. Как бы то ни было, но должна. Вам понятно?» Лавкач кивнул, ему было понятно. «Должна провалиться» означало, что надлежит организовать провокацию, и его роль — продумать детали и проинструктировать исполнителя. «Будет сделано, хозяин», — поклонился он. «Однако верность верностью, а исполнителя надобно наградить. Я, осмелюсь сказать, обещал ему офицерскую должность в июне. В перспективе, разумеется». «Конечно». Уотершор извлек из кармана миниатюрный блокнот и сделал в нем пометку. «Я позабочусь об этом. Как только Брэми вернется, переведем его в июнь. Теперь далее. Девчонка, которую сосватали моему другу. С ней проблемы». Лавкач вопросительно поднял брови. «С красивыми девочками часто бывают проблемы», — осторожно сказал он. «С этой особенно. Она в один прекрасный день взяла и сбежала». «Как это, позвольте, сбежала?» — ошарашенно переспросил Лавкач. «Куда?» «Неподалеку. Девчонка сейчас живет у Калаханов. Возможно, в качестве подруги главы клана. Господин Риган остался недоволен. А если сказать точнее, он попросту вне себя от ярости». «Это ужасно. Просто ужасно, хозяин», — обескураженно развел руками Лавкач. «Прикажете девочку... устранить?» «Вы считаете, имеет смысл?» Из-под лобья взглянул на Лавкача Уотершор. Лавкач мобилизовался. На девчонку он возлагал надежды, но если хозяин прикажет убрать, выхода у него не будет. Девчонка умрет. «Я думаю, особого смысла нет», — с напускной небрежностью ответил Лавкач. «Вот и я думаю так же». К его облегчению задумчиво проговорил Уотершор. «Убирать следует не ее. Я, по всей видимости, ошибся, когда решил начать с Доу». Лавкач благоразумно воздержался от комментариев. Начать с Доу предложил он, хозяин лишь утверждал разработку. Калахан — связующее звено с внешним миром. Если его не станет, неизвестно, как к этому отнесется галактику. Кроме того, с его смертью может возникнуть проблема со всем кланом. Наследников нет, зато налицо полдюжины кузенов, которые вполне возможно в борьбе за власть вцепятся друг другу в глотки. И кто знает, чем это все закончится. Хозяин, безусловно, прекрасно представлял связанные с устранением Калахана проблемы и наверняка понимает, что идти на эту акцию лишь для удовлетворения ригановских амбиций, мягко говоря, неразумно. «В любом случае», — Уотершор поднял голову, — «ошибки существуют для того, чтобы их исправлять. Мы на пороге критической ситуации, когда все средства хороши. В общем так, через 9,5 недель должен состояться обмен. К этому времени у нас либо будет что предложить галактику, либо нет. Если не будет, то и посредник не нужен. Ясно ли я изложил?» «Предельно ясно, хозяин». «Тогда подготовьтесь». Когда рев мотора уотершоровского джипа стих вдали, Лавкач нацедил себе на 3 пальца Чивас Ригал, залпом опорожнил бокал и решил сегодня больше не работать. Он выбрался из трейлера наружу, осмотрелся, вдохнул полной грудью теплый августовский воздух. Обитатели кочевого академгородка спали. Профессура в разборных добротных бунгало, установленных по окраинам лесных полян. Сошка помельче, тоже в бунгало, только видом попроще, и убранством и удобствами поскромнее. Студенты-богословы и военные в вместительных просторных шатрах, прочие в палатках-распашонках, где с трудом удавалось протиснуться между тюками и коробками со скарбом, чтобы вытянуть ноги. Лавкач потянулся, лениво почесал в затылке и под мышками и неспешно двинулся вдоль рядов бунгало. Миновал палаточный городок, за ним вишневый сад, по меже пересек картофельное поле и углубился в примыкающий к ремню подлесок. Шум он услышал издали, а когда выбрался на дорогу, увидел и его источник. По ремню против входа Великого Круга на запад шла августовская армия. Катили кареты, дилижансы, подводы с боеприпасами и амуницией. Офицеры ехали по обочинам верхом, перешучивались, смеялись в голос. С полчаса Лавкач наблюдал за перемещением войск. Точной численности их не знал даже он со всеми своими связями. 1015 штыков, может быть, 20, если сложить боеспособное население июня с августовским. Лавкач, хотя специалистом в военном деле не был, вполне отдавал себе отчет, что для победы над зимниками армии может оказаться недостаточно. Превосходство в вооружении, конечно, значительное, но обороняющихся перед атакующими всегда есть преимущество. Стабильные огневые позиции. И еще отсутствие альтернативы. Обороняющимся предстоит победить или умереть. Лавкач развернулся и пустился в обратный путь. Он прекрасно понимал, что результат войны напрямую отразится на нем самом. Если уничтожить зимников не удастся, то логически из этого вытекает довольно многое. Поражение в войне и разгром армии будет означать и поражение клана Уотершоров, а значит, и политическое фиаско его главы, что в свою очередь будет означать и конец для него, Лавкача, и для созданной им организации. Раз так, то необходимо подстраховаться. Вдобавок к плану устранения Калахана, составить еще один, противоположный. Какой из двух будет осуществлен, покажет время. Если альтернативный, то Лавкач попросту поменяет хозяина и останется на прежней позиции. Деловые и преданные люди всегда в цене. Альтернативный план Энрике Гарсия начал разрабатывать месяц назад, одновременно с заказанным хозяином основным. Сентибритке Бланке Моншетти отводилась в этой разработке одна из главных ролей. Вернувшись к себе, Лавкач без лишних раздумий завалился спать и пробудился лишь за полдень. Выбрался из трейлера наружу, понаблюдал дневную суету. Академгородок готовился к очередной откачевке и неспешно побрел в ресторацию для избранных, где неизменно столовался. От обедов совершил неспешный дневной мацион, возвратился в освояси и до вечера отдыхал. Рабочий день у Лавкача наступал с закатом, и этот не стал исключением. Начался он с визита ближайшего подручного, долговязого и носатого Хуана Родригеса по кличке Дылда. С полчаса Дылда получал инструктаж, затем откланялся, отправился собираться. Ему предстояла поездка в октябрь, длительная, с поручением. В арьергардном боевом кочевье октября Дылде надлежало подготовить агента к операции. Агента звали Мартином Брэме, а операция относилась к разряду деликатных и весьма ответственных. Впрочем, деликатным было каждое второе поручение Лавкача, а уж ответственным каждое первое. Следующие 4 недели Лавкач прилежно работал. Дел хватало и забот с хлопотами тоже. Однако и к тому, и другому, и к третьему Энрике Гарсия давно привык, так что текущие занятия были для него по сути рутиной, которая на исходе четвертой недели внезапно закончилась. Новость, привезенная из октября Хуаном Родригесом по кличке Дылда, была крайне важной, самой важной, наиважнейшей. «Поначалу я не поверил, шеф», — докладывал Дылда, — «но потом...» «Ошибки быть не может, голубчик?» — спросил Лавкач, насупившись. «С этих, если позволишь, армейских, может статься. Выпили, к примеру, сказать хорошего октябрьского шнапсу, и вместо разведки завалились себе, осмелюсь предположить, крестьянским дочкам». «Не может, шеф». Дылда отрицательно покачал головой. «Когда армейская разведка вернулась ни с чем, я отправил вторую партию из местных. Земли декабря пусты, шеф. По крайней мере, до третьей декады. Парни едва не околели. Никто из них не забирался в зиму так далеко». Лавкач отпустил подручного. Еще через час он на служебном пикапе уже вовсю палил по ремню на восток. С выехавшим навстречу Гэри Уотершором Энрике встретился на границе с июлем. «Они остановились, хозяин», — доложил Лавкач. «По-видимому, около полутора месяцев назад, с тех пор, как прекратились набеги на октябрьские кочевья. Сейчас, надо полагать, остановилась уже и первая декада января, а вторая, осмелюсь предположить, на подходе». Уотершор долго молчал, размышляя. Что означает «остановились», было понятно обоим. Зимние кочевья одно за другим прекращали движение по великому кругу и объединялись теперь в единый фронт.